«Нужно сообщить об этом немедленно. Головастик уже под моим балконом, на детской горке, прямо перед глазами. Дальше пускай Тамару сам решает, как правильно действовать». Но, набрав первые 4 цифры, палец ее зависает, и она закусывает губу. «Еще рано», — решает она. «Чертов головастик вызывает слишком много вопросов. И если Тамара устранит его как опасный фактор, вопросы эти не получат ответов. Почему он ведет себя так же, как Тенго? Почему сидит на горке в той же позе и смотрит в ту же точку на небе? Словно копирует Тенго до мелочей. Вероятно, тоже разглядывает две луны. А это значит, что он как-то связан с Тенго. Или он пока не знает, что я прячусь в этой квартире. Потому и сидит вот так, подпирая перильцы горки, спиной ко мне, даже не пытаясь укрыться от моего взгляда». Чем дольше она думала, тем сильнее склонялась к такому выводу. «Так может, если за ним проследить, он выведет меня на Тенго? Может, пускай он, а не я, послужит поводырем?» От этой мысли сердце ее начинает биться быстрее и отчетливей, и пальцы сами кладут телефонную трубку на место. «Нет», — решает она, — «позвоню-ка я Тамару попозже, а до этого сделаю кое-что сама. Конечно, это опасно. Все-таки я собираюсь преследовать собственного преследователя. И противник, скорее всего, опытный профессионал. Но это вовсе не значит, что такой шанс можно упустить. Ведь, возможно, для меня он последний. А этот человек, похоже, пускай на время, но впал в растерянность». Она забегает в спальню, выдвигает ящик комода, достает Heckler & Koch, снимает с предохранителя. Со звонким щелчком досылает патрон в патронник, снова ставит на предохранитель. Засовывает пистолет сзади за пояс джинсов, возвращается на балкон. Головастик сидит в той же позе, на том же месте, как заколдованный. Даже башки не повернет. Что ж, его можно понять. Картина и правда завораживает. А у мамы возвращается в комнату, надевает пуховик и бейсбольную кепку. Нацепляет на нос очки. Черную оправу с простыми стеклами. Уже этого хватает, чтобы внешне она преобразилась. Заматывает шею шарфом, сует в карман бумажник и ключи от квартиры. Сбегает по лестнице, выходит во двор. Резина кроссовок гасит любой звук шагов по асфальту. Давненько Ао Маме не ощущала твердой земли под ногами. Приблизившись к парку, она убеждается, что головастик пока на месте. Ближе к закату похолодало, но ветра по-прежнему нет. Приятная такая прохлада. Дыша полной грудью, Ао Маме без единого звука движется мимо входа в парк. Головастик не обращает на нее никакого внимания. Все так же сидит на горке и смотрит вверх. Скорее всего, на обе луны в холодном безоблачном небе. Она сворачивает направо, обходит парк по периметру и возвращается. А затем прячется в тени здания и наблюдает за горкой, ощущая поясницей пистолет. Твердый и холодный, как сама смерть. Очень успокаивает нервы. Она ждет минут 5. Наконец головастик медленно встает, отряхивает пальто, еще раз глядит на небо, затем решительно спускается на землю, выходит из парка и движется к станции. Преследовать его совсем несложно. Воскресный вечер, прохожих на улицах раз-два и обчелся. Отпусти его даже на приличное расстояние, из виду не потеряешь. Тем более, что сам головастик даже не подозревает, что кто-то может висеть у него на хвосте. Шагает ровно, уверенно, ни разу не обернется. О чем-то задумался. Просто смех и слезы, думает Ао Маме. Шпик, который не замечает, что за ним следят. Вскоре выясняется, что идет он вовсе не к станции. По атласу Токио, найденному в квартире, Ао Маме давно вызубрила географию местности вокруг своего укрытия. Ибо в любой опасный момент должна знать, куда убегать. И потому сразу понимает. Сначала головастик двигался к станции, но свернул на полпути. Кроме того, в здешних улочках он разбирается плохо. Дважды останавливался на поворотах, неуверенно озирался и проверял номера жилых блоков на столбах. Ясно как день, этот тип не здешний. Но вот головастик ускоряет шаг. Очевидно, вернулся в знакомые места и, наконец, сообразил, где находится. Так и есть. Миновав муниципальную школу, шагает чуть дальше по узкой улочке и заходит в старенькую трехэтажку. Когда его нелепая фигура исчезла в подъезде, Ао Маме решает выждать 5 минут. Не хватало еще столкнуться с ним на крыльце. Над входом в парадное — бетонный козырек. Круглая лампа озаряет дверь желтым светом. Ни таблички, ни вывески с названием здания нигде не видно. Может, у этого дома и названия-то нет? Как бы там ни было, строили его в какие-то совсем уж дремучие времена. Подойдя к столбу, Аумаме запоминает адрес. Через 5 минут она подходит к подъезду. Быстро минует пятно света под лампой, отворяет дверь. В крошечном вестибюле ни души. Стылое и пустое пространство. Чуть слышно потрескивает раскуроченная люминесцентная лампа. Из-за стены доносится бубнёж теледиктора. Слышно, как визжит ребенок, требуя чего-то от матери. Аумаме достает из кармана ключи от своей квартиры и, легонько помахивая ими, если кто увидит, она якобы живет здесь, пробегает глазами фамилии на почтовых ящиках. Может, одна из них головастика? Надежда слабая, но вдруг догадаюсь. Дом небольшой, жильцов мало. Вмиг, когда ее взгляд натыкается на фамилию Кавана, Аумаме перестает слышать окружающие звуки. Она цепенеет перед ящиком. Окружающий воздух словно разрежен, нечем дышать. Ее рот приоткрыт, а губы дрожат. Проходит бог знает сколько времени. Она прекрасно знает. Так вести себя глупо и опасно. Головастик где-то рядом и может спуститься сюда в любую секунду. Но Аумаме не может двинуться с места.